Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh. Летнее утро в саду возле Белого дома на вершине холма. На столе под тентом в полоску накрыт завтрак. Две аккуратные пачки писем, адресованных мистеру Джеймсу Ройалу и мисс Карлотте Ли, лежат рядом с большими бокалами апельсинового сока, сценариями, конвертами из бюро вырезок. Картина напоминает начало первого акта в пьесе. Занавес уже раздвинут, и актеры ждут за кулисами, когда стихнут аплодисменты, адресованные художнику. Голубое небо Калифорнии, в те годы еще не загрязненное смогом. На заднем плане заросли авокадо с густой блестящей листвой и тяжелыми круглыми плодами. Сад, нарисованный ребенком. Запах апельсинов и лимонов. Солнечное утро. 10 часов. Вот они уже сидят напротив друг друга. Карлотта в облегающих брюках и голубой мужской рубашке с закатанными до локтя рукавами. Джек в сандалиях, джинсах и футболке. Между ними цветы в вазе, корреспонденция, поступившая из внешнего мира, до которого им нет дела. Джек наблюдает, как Карлотта быстрыми и точными движениями вскрывает конверт. Солнечные лучи, пройдя сквозь полосатый тент, окрашивают ее руки в розовый цвет. Посмотрев на Джека, Карлотта спрашивает. «О чем ты думаешь?» «О сегодняшней ночи и о всех других наших ночах. О твоей красоте. О том, как я опутан, повязан, поглощен, пленен греховным сексом. И как замечательно, что ты сбежал от нефтяных вышек, а я — от отцовских сушеных слив». Карлотта засмеялась. «Не вздумай уверять меня, вот это экспромт». «Конечно, нет. Я сочинил это во время бритья, чтобы прочитать перед завтраком вместо молитвы. Тебе не понравилось?» «Продолжай», — попросила она. «Завтра утром. Мои литературные способности на сегодня иссякли. О, проклятие! Опять этот пес!» Бастер вернулся с утренней прогулки из зарослей кустарника. Он заплясал вокруг стола, приветствуя хозяйку истерическим лаем. «Замолчи, Бастер!» Карлотта кинула собаке гренок, намазанный джемом. Когда Джек перебрался к Карлотте, пес стал предметом первого спора. «Выгоняй его из комнаты», — попросил Джек, — «когда мы занимаемся любовью». «Бастер очень спокойный пес», — возразила Карлотта. «Какой бы он ни был спокойный, он лежит тут, дышит и наблюдает за нами. Я не могу избавиться от чувства, что он вот-вот укусит меня за задницу или продаст подробности газетчикам». «Он умеет хранить тайны. Если мы запрем Бастера, он обидится». «Но в конце концов я стану импотентом». «Ну тогда надо его убрать, но он будет лаять». «Пусть лает». Бастер не унимался две ночи, но потом неохотно сдался. Теперь он лежал в коридоре под дверью и громко дышал. «Какой чудесный день!» Карлотта посмотрела на безоблачное небо. «Знаешь, что я предлагаю? Давай сядем в машину и поедем вдвоем купаться, а ланч устроим на берегу океана». Зазвонил телефон, соединенный с розеткой длинным шнуром. «Твоя очередь». Карлотта состроила гримасу. Джек снял трубку. «Алло», — произнес он. «Прочитал новый сценарий?» Это был Дилейни, никогда не тративший времени на пустые вводные фразы. «Прочитал. Но...» «Это ужасно оригинально, дорогой», — сказал Джек, растягивая слова. «Мерзавец», — беззлобно произнес Дилейни. «Что ты понимаешь? Ты разбираешься в литературе, как мясник. Ты неотесанный жлоб, не видящий разницы между Генри Джеймсом и вечеринкой с дамами в турецкой бане. По-твоему, лучший фильм из всех когда-либо снятых — это «Ребекка» с фермы Санни Брук. Твоему отцу следовало отправить тебя на 10-летние курсы для умственно отсталых детей». Улыбающийся Джек устроился поудобнее в кресле. «Ты еще не превратился в ходячий скелет, специалист по сушке слив?» — спросил Дилейни. Откинувшись на спинку кресла, я пью апельсиновый сок в обществе самой красивой женщины в мире. «Сексуальные излишества отняли у тебя всякую способность к умственной деятельности. Передай это своей даме». «Непременно», — с усмешкой пообещал Джек. «Скажи мне», — произнес Дилейни, «хотя, конечно, мнение темного, необразованного актера не имеет для меня никакого значения, но все же, это просто ужасно оригинально или ужасно-ужасно оригинально?» «Местами первое, а местами второе», — дружелюбно ответил Джек. «Меня посетила одна неприличная мысль, касающаяся твоей матери», — Дилейни вздохнул. «Боюсь, ты прав. Заезжай за мной в полдень. Отправимся на пляж и постараемся родить какие-нибудь идеи, которые помогут этому безмозглому Майерсу доработать сценарий». «Хорошо. До встречи». Джек опустил трубку. Карлотта вопросительно посмотрел на него. «Сегодня, похоже, на пляж ты не едешь». «С тобой нет. Я еду с Дилейни». «Будь я настоящей женщиной», — заметила Карлотта, — «я стала бы ревновать». «Если бы ты была такой настоящей женщиной, я бы сейчас не сидел тут». «Знаешь, ты, кажется, первый человек в жизни Морриса Дилейни, которого он слушает». «Это я слушаю его». «К этому он привык». «Мы отправимся на пляж завтра, если погода не испортится», — пообещал Джек. «Если ты не понадобишься Дилейни». «И если я не понадоблюсь Дилейни». «Ну», — откусила гренок Карлотта. «Слава богу, что у меня есть терпение и несколько трубок с опиумом, которые помогут мне скоротать день». Джек усмехнулся и начал просматривать почту. Он получил письмо от Джулии, первое за 4 месяца, прошедших с момента их нью-йоркского свидания. Сначала он отложил его в сторону, чтобы прочитать в одиночестве, но потом решил, что это было бы проявлением трусости, и вскрыл конверт. «Дорогой Джек», — прочитал он слова, написанные неестественно красивым, почти каллиграфическим почерком. «Я была у адвоката и в ближайшее время подаю на развод. Я не стану просить у тебя денег для себя, потому что собираюсь сразу после завершения формальностей выйти замуж за человека, которого встретила и полюбила. От алиментов на ребенка я, разумеется, не отказываюсь. Я не хочу подавать заявление в Нью-Йорке, поскольку здесь причиной развода пришлось бы назвать адюльтер. А я предпочла бы, чтобы это обстоятельство не стало известно ребенку, когда он подрастет и начнет задавать вопросы. Поэтому я отправлюсь в Рино. Я рассчитываю на то, что ты оплатишь расходы, связанные с этой поездкой. Джулия». «Почему она все время пишет ребенок?» — раздраженно подумал Джек. «Я помню его имя». Когда Джек полностью осознал содержание письма, его раздражение исчезло. «А где ты хочешь устроить нашу свадьбу?» — спросил он Карлотту, просматривавшую свою почту. «Что это?» — произнесла она. Джек протянул ей письмо. Она прочитала его без всякого выражения на лице. «Где она училась писать письма?» — Карлотта закончила читать. «В школе менеджеров?» «По-моему, это самое замечательное письмо из всех, какие я когда-либо получал». «Ты правильно поступил, бросив ее. Она идиотка». «Ты пришла к такому заключению на основании одного письма?» «Она не требует денег», — заметила Карлотта, откусывая гренок. «Она могла бы обобрать тебя до нитки». «А ты потребуешь денег, когда мы будем разводиться?» — с усмешкой спросил Джек. «Руку и ногу», — сказала Карлотта. «В таком случае мне не следует расставаться с тобой». «Согласна». Карлотта подошла к нему, поцеловала в макушку, потом взъерошила его волосы. «Оказывается, в Калифорнии бывают замечательные утра», — заметил Джек. «Ты не находишь?» «Нахожу». Карлотта снова поцеловала его и вернулась на свое место, чтобы закончить завтрак. «Что скажешь о той женщине из фильма? Ты был на ней женат?» «Да». Она принесла тебе счастье? Да, она принесла мне счастье. «Этого бы не случилось», — произнес говоривший на кокне молодой однорукий лифтер. «Если б я спал в своей кровати. Но к нам пришла моя тетя Пенелопа, и мама уговорила ее заночевать у нас. Поэтому я отправился к Альфреду, моему другу, жившему на соседней улице, и лег спать у него. Когда прилетели бомбардировщики, я вскочил с кровати и бросился к окну, чтобы распахнуть его. Потом услышал свист. Бомба угодила в соседний дом. Пол подо мной вздрогнул, а зеркало, висевшее на стене, сорвалось с крюка. Все происходило у меня на глазах, словно в замедленном кино. Плавно вращаясь, зеркало начало падать вниз и начисто отрезало мне руку выше локтя». Им недавно выдали деньги, и они играли в покер в отеле. Лейтенант ВВС, только что вернувшийся из Штатов, молодой, возбужденный, радостный, чувствовавший себя асом после двух боевых вылетов, легко проматывал свои полетные. «Честное слово», — сказал лейтенант, — «такого отпуска у меня еще не было. За три дня я надевал трусы два раза. Перед моим отъездом из Викторвилла в Лос-Анджелес приятель дал мне один телефон и посоветовал позвонить по нему». «Леди дает всем», — сообщил он, — «зато делает это мгновенно, без проволочек и с огромным воодушевлением». Я позвонил ей. Она спросила, как меня зовут. Я представился: «Лейтенант Дайнин, мэм». Она сказала: «Лейтенант Дайнин, приходите в 18:00». И я пришел. Она оказалась старой, 30-летней, но еще привлекательной и умелой. Она едва дала мне допить бокал, а прервали мы наши забавы лишь в половине 12-го, чтобы поужинать. Она сказала, что недавно кончила сниматься в одной картине, а работа над следующей еще не началась, поэтому она располагала временем. Мы 3 дня ходили голые по большому белому дому, стоящему на вершине холма возле глубокого каньона. На нас обоих не было ничего, кроме ее обручального кольца, а ее огромный полицейский пес неотступно следовал за нами по пятам, наслаждаясь зрелищем. Наконец я взмолился: «Леди, если это война, пощадите противника. Я заслужил вечную благодарность летчиков целой эскадрильи Б-17, передав им перед возвращением в Европу ее телефон». «Три короля», — спокойным тоном произнес Джек. «Я выиграл». Он придвинул к себе лежащие на столе деньги. 72 фунта. «Ей уже за 30, лейтенант», — сказал Джек. «Ей 32». Чуть позже он прошел в соседнюю комнату и позвонил. Этой ночью впервые после женитьбы на Карлотте он спал с другой женщиной. В письме, отправленном Карлотте, он не упоминал ни молодого лейтенанта, ни эскадрилью Б-17. Когда Джек писал Карлотте, что любит ее, он был совершенно искренен и не кривил душой. Он слишком часто страдал от ревности, живя с Джулией, чтобы сохранить способность изводить себя этим чувством. «Это война», — сказал себе Джек, — «а почти все, связанное с войной, гадко, печально, мерзко, и брак не является исключением». Но последние цепи юношеского целомудрия теперь пали, и Джек стал встречаться напропалую со всеми доступными девчонками, которых в этот последний военный год было полно в Лондоне. Он спал с красавицами, испытывая при этом эстетическое наслаждение. Он спал с дурнушками, испытывая к ним чувство жалости. Но удовольствие от секса Джек получал всегда. Он стал пользоваться большой популярностью после того, как все узнали о перемене, происшедшей с ним. Джек ни разу не сказал женщине, что любит ее, какой бы хорошенькой она ни была. Лгать он не мог. Когда наступил день высадки десанта, Джек вместе с киногруппой войск связи, в которую его включили как человека, имевшего опыт работы в кино, покинул Лондон со вздохом сожаления, поскольку в этом городе осталось 300 или 400 девушек, с которыми он еще не переспал. Через несколько дней самолет молодого лейтенанта сбили над Руром. Из экипажа не спасся никто. Ставки принимаются только наличными. В палате было тихо, тускло горел ночник, освещая темно-бордовые халаты, висевшие на стене у кроватей. Один раненый негромко похрапывал, другой повернулся во сне и пробормотал какое-то слово, похожее на саванну. Джек не спал. Боль усилилась, она захватила его целиком. Тяжелые молоточки ритмично стучали в голове, горле, теле. Когда он пошевелился на подушке, ему показалось, что его голова сделана из тонкой прозрачной резины, и ее медленно, безжалостно накачивают горящим бензином. Ему хотелось закричать, но он сдержался. В палате спали 15 человек, он не мог их разбудить. «Если через 5 минут боль не ослабнет, — решил Джек, — я позвоню снова». Спустя 2 минуты он нажал кнопку. Ему показалось, что медсестра пришла через 2 или 3 часа. Джек не узнал ее. Молодая, хорошенькая, она работала недавно и боялась совершить какую-нибудь ошибку. «Вам же дали таблетку, лейтенант», — прошептала она. «Почему вы не спите?» Медсестра сочувственно коснулась рукой подушки. «Я умираю», — сказал Джек. «Ну-ну, нельзя падать духом». Девушка снова дотронулась до подушки. Она, видно, почему-то считала, что этот жест делает ее похожей на настоящую медсестру. «Мне кажется, надо позвать доктора», — произнес Джек, — «и сказать ему, что я умираю». «Доктор смотрел вас в 8 часов, лейтенант». Медсестра старалась скрыть свое раздражение. «Он сказал, что у вас небольшое воспаление. Утром он посмотрит вас снова». Теперь Джек узнал эту медсестру. За ночь он уже 3 раза вызывал ее. Она напоминала ему секретаршу в конторе отца, которая всегда бросала важные бумаги в корзину для мусора. Он видел девушку сквозь красную пелену, но все же вспомнил ее. Все 3 раза она повторяла одни и те же слова. Это была субботняя ночь, половина госпитального штата отсутствовала, а она появилась здесь недавно и не осмеливалась подвергнуть сомнению слова врача. Доктор сказал в 8 часов, что воспаление не представляет опасности и больной может подождать до утра. Это утверждение прозвучало для медсестры как приказ. К тому же в палате лежали раненые, считавшиеся выздоравливающими. Они не должны были умирать, особенно посреди ночи, во время ее дежурства. Поэтому она снова коснулась подушки и ушла. Джек полежал с минуту, потом, помогая себе здоровой рукой, сел на край кровати. Но когда он попытался встать, ноги подогнулись от слабости, и он упал, точнее, опустился на пол. Джек лежал, окутанный красным туманом, и думал. Через некоторое время дернул здоровой рукой одеяло соседа. Уилсон зашевелился. Проснувшись, он поискал глазами Джека. «Уилсон!» — прошептал Джек. «Где ты? Черт возьми!» — спросил Уилсон. Джек увидел его приподнятую над постелью голову. Спустя несколько секунд Уилсон сполз на пол. Из его бедер извлекли осколки, поэтому он двигался с большой осторожностью. «Послушай, Уилсон, если я не доберусь до врача, я умру». Уилсон, в отличие от медсестры, провел в госпиталях много времени. Он знал, что в них иногда случается. Он кивнул и медленно направился в угол палаты, где стояли 2 инвалидных кресла. Уилсон подкатил одно из них к тому месту, где лежал Джек. Лишь через 10 минут совместных усилий им удалось, обливаясь потом, усадить Джека в кресло. Превозмогая боль, босой Уилсон, толкая кресло, вывез Джека в пустой длинный коридор. Ни в коридоре, ни в одной из комнат для медперсонала не было ни души. Работники госпиталя либо покинули его на уикенд, либо спали, пили где-то кофе, занимались тяжело ранеными в другом крыле здания. «Ты знаешь, куда тебе надо?» — тяжело дыша спросил Уилсон, навалившись на ручки кресла. Он был техасцем, выговаривал слова протяжно. Его семья владела ранчо, расположенным под Амарильо. Джеку казалось, что он, лежа в постели с израненными ногами и глядя в потолок, мечтает о том времени, когда снова сядет верхом на коня. Его джип подорвался на мине. Все говорили, что Уилсон чудом остался в живых. «Нет», — отозвался Джек, пытаясь сфокусировать взгляд на тускло освещенном красном туннеле, то сужающемся, то расширяющемся. «Отвези меня к ближайшему доктору». Коридоры расходились под разными углами от того, по которому Уилсон катил коляску. Они, казалось, образовывали таинственный, хитроумный лабиринт. Госпиталь построили недавно, он был спроектирован с большой изобретательностью, они не знали его планировки. Скоро им обоим стало казаться, что они могут бесконечно плутать по темному линолеуму, двигаясь в безлюдной госпитальной ночи под шуршание резиновых колес, шлепанье босых ног Уилсона и его тяжелое дыхание мимо закрытых дверей и огоньков, манящих в тупики, туалеты, пустые кухни. Наконец они увидели дверь с матовым стеклом, за которым горела лампа. Свет показался Джеку тусклым, красноватым. Из последних сил Уилсон подтолкнул кресло к двери, и она распахнулась. За столом сидел человек с полковничьими погонами на плечах, воротник его рубашки был расстегнут. Маленький, бледный, седой, он ссутулился над бумагами. Уилсон измученно опустился на свободный стул. «Полковник», — прошептал он, — «полковник». Полковник ничего не сказал. Он быстро посмотрел на Уилсона, потом подошел к Джеку. Осторожно сняв повязку с головы Джека, он обследовал рану на челюсти. Тихонько присвистнув, подошел к телефону, стоящему на столе, и сказал. «Это полковник Мёрфи. Подготовьте операционную номер 2. Через 20 минут будем оперировать». Резиновый шар, наполненный горящим бензином, уже раздулся до предела, но Джек улыбнулся полковнику, который поверил ему. Полковник тоже считал, что жизнь Джека в опасности. Вернуться домой живым — вот что Джек считал своей главной военной задачей. «Ей уже за 30, лейтенант». Ей 32. «Это бы не случилось, если бы я спал в своей кровати». «Не понимаю, почему тебя не могут перевести в Калифорнию?» — сказала Карлотта. «В конце концов, там тоже есть госпитали. Я бы постоянно навещала тебя. Виргиния, господи, как часто мне удастся приезжать в Виргинию? На этот раз я смогла вырваться из Калифорнии только потому, что в Вашингтоне состоится премьера моего фильма». Всем казалось, что война кончилась уже давно, хотя после ее завершения не прошло и года. Как и другим пациентам госпиталя, Джеку казалось, что навещавшие их штатские считают раненых упрямцами, цепляющимися за ушедшую эпоху и ведущими себя подобно детям, отказывающимся становиться взрослыми и принимать на себя бремя ответственности. Уилсон выразил общую мысль после очередного визита родственников. «Знаешь, — сказал он, — мы не вписываемся в общую картину. Мы... жалкий утиль, который кто-то по ошибке привез из Европы». Из его ног по-прежнему извлекали осколки. Джек и Карлотта сидели под деревом в госпитальном дворике. Было тепло, все вокруг зеленело и радовало глаз, только темно-бордовые халаты вносили диссонанс в общую картину. Вдали виднелись размытые очертания невысоких гор. Джек уже мог хорошо ходить, а его деформированная, изуродованная шрамами челюсть почти зажила. Его ждали еще две операции на челюсти. Врачи называли их косметическими. Первая из них была запланирована на следующее утро. Но Джек не сказал о ней Карлотте. «Он не хотел портить день. Карлотта заехала к нему всего на 2 часа, и он решил не омрачать их. Она, конечно, постарела, набрала лишний вес. Ее акции в Голливуде стали падать. Теперь ей доставались неважные роли в посредственных фильмах. Гонорары начали снижаться. Она жаловалась, что ее теснят более молодые актрисы. Джек заметил морщинки на шее, мертвенность крашеных волос, туго затянутый пояс, жалобный взгляд и неуверенные нотки в голосе. Он вспомнил слова молодого лейтенанта, назвавшего ее еще привлекательной и умелой. О встрече с лейтенантом, как и об утренней операции, Джек не стал рассказывать Карлотте. Он лишь сидел на скамейке рядом с ней, даже не касаясь Карлотты, и думал: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя». Джек упрямо продолжал верить в то, что выбрался из горящей фермы, месяцами получал инъекции морфия, провел много часов на операционных столах, совершил с помощью Уилсона путешествие в инвалидной коляске, не для того, чтобы потерять Карлотту или свою любовь к ней. Он вернется в сад, к зеленеющим листьям авокадо, к плодам, нарисованным рукой ребенка, к аромату лимонов и апельсинов. Им удастся заново создать ту атмосферу праздника, в которой они жили. «И надо же было такому случиться именно с тобой. Это просто несправедливо», — говорила Карлотта. «Все уже находятся дома и даже не вспоминают о войне. Ну ладно бы ты еще служил в пехоте, но получить ранение в войсках связи? Как ты оказался под обстрелом?» Джек устало улыбнулся. «Я спал. Иногда попадаешь в неожиданную ситуацию». «Мне больно видеть тебя таким, дорогой», — дрожащим голосом произнесла Карлотта. «Худым, измученным, смирившимся. Я помню, каким ты был дерзким, самоуверенным», — она смущенно улыбнулась, «очаровательным, несносным, говорившим людям в глаза все, что о них думал». «Обещаю, выбравшись отсюда, снова стать несносным». «Мы были счастливы вдвоем, правда, Джек?» — сказала Карлотта, как бы умоляя его согласиться с ней, подтвердить справедливость ее слов. «5 славных лет! Проклятая война!» «У нас впереди еще много хороших лет, я это гарантирую». Она покачала головой. «Все так изменилось. Даже климат. Туман не рассеивается до середины дня. Я никогда не видела, чтобы так часто шли дожди. Похоже, я разучилась принимать правильные решения. Я была такой уверенной в себе. Теперь превращаюсь в развалину». «Ты выглядишь прекрасно», — возразил он. «Скажи это моим зрителям», — с горечью в голосе произнесла она. Карлотта засунула палец за пояс юбки, туго обтягивавшей ее талию. «Мне необходимо похудеть». «Ты видела Морриса?» — спросил Джек. «Как он?» «Ходят слухи, что студия разрывает с ним контракт и выплачивает неустойку. Последние 2 его картины провалились. Он тебе об этом говорил, когда был здесь?» «Нет». Дилейни 2 навещал Джека в госпитале, но их свидания проходили натянуто. В начале войны Дилейни забраковала медкомиссия. Причину отказа он скрывал. Госпиталь, заполненный ранеными, плохо действовал на Дилейни. Он часто говорил не в попад, избегал тем, связанных с работой, задавал вопросы о войне и не выслушивал ответы. Он специально приезжал к Джеку из неблизкого Нью-Йорка, но оба раза казался рассеянным, спешащим, испытывающим облегчение, когда подходило время прощаться. «Знаешь, что он осмелился мне предложить?» — сказала Карлотта. «Он заявил, что я должна снять квартиру возле госпиталя, чтобы постоянно быть у тебя под рукой. Именно так и сказал. Под рукой. Я ему ответила, что ты сам не согласился бы на это». Карлотта вынула пудреницу и недовольно посмотрела на себя в зеркало. «Я была права, а?» «Конечно», — ответил Джек. «Потом я попросила у него работу. Он предложил мне зайти к нему после того, как я сброшу 10 фунтов, и уехал на 2 месяца снимать фильм. В этом городе», — с обидой сказала она, «люди считают себя вправе произносить вслух все, что придет им в голову». «Как поживает Бастер?» — спросил Джек, чтобы сменить тему и отвлечь Карлотту от ее проблем. «Он умер», — Карлотта заплакала. «Мне не хватило мужества написать тебе об этом. Кто-то отравил его. Калифорния уже не та, что прежде. Туда понаехали грубые, злые люди». «Клыкастый зритель мертв», — с грустью подумал Джек, глядя на Карлотту, которая приложила платок к глазам. «Мне очень жаль», — Джек коснулся руки Карлотты. «Я к нему привязался». Теперь, после гибели пса, он произнес это совершенно искренне. «Он был единственным близким, дорогим мне существом, которое я потеряла за годы войны», — сказала, всхлипывая, Карлотта. «Во время войны, — подумал Джек, — каждый должен быть готов к какой-то потере. Но он не сказал ей об этом. Он хотел утешить жену, заставить ее поверить в то, что с его возвращением все изменится, климат улучшится, ей снова будут предлагать хорошие роли, злые люди покинут Калифорнию, гонорары возрастут». Но тут к ним подошел Уилсон в темно-бордовом халате. Он давно мечтал познакомиться с известной и красивой женой своего соседа по палате. Времени на утешение не осталось. Вытерев слезы, Карлотта посмотрела на Уилсона, успешно имитируя беззаботную обворожительную улыбку, привезенную много лет назад на западное побережье из Техаса и сыгравшую немалую роль в ее карьере. Если Уилсон и заметил ее слезы, то, несомненно, решил, что они вызваны жалостью к Джеку. «Мисс Ли», — вежливо начал Уилсон, покачиваясь на многострадальных ногах. «Позвольте сказать вам, что я еще в юности восхищался вами». Сейчас Уилсону было 24 года. «И считал вас самой очаровательной женщиной на свете». «Как приятно это слышать», — произнесла Карлотта, снова превращаясь в ту самоуверенную, кокетливую и опасную актрису, какой она была, когда Джек впервые увидел ее. Карлотта провела с ним меньше разрешенных 2 часов. Она ушла на 30 минут раньше, объяснив, что боится опоздать на Вашингтонский поезд. Сейчас она не могла позволить себе опаздывать. «Те времена», — заявила Карлотта, — «когда она была в зените славы и все ей прощалось, остались в прошлом». Вечером, когда медсестра, подготовив Джека к операции, потушила свет в палате, он заплакал. Это случилось с ним впервые после ранения.